Так они и шли дальше в полном молчании. Теперь впереди бежал Сейд, а оставшийся белый пес замыкал процессию, страхуя старика от возможного нападения волков. Но волки на них так и не напали. Звуки боя стали слышны уже совсем отчетливо, и серые хищники предпочли отправиться на поиски более безопасной добычи. Лес теперь не казался девственно диким. То здесь, то там стали попадаться чужие следы, вне всяких сомнений, человеческие. Затем и вовсе трудно стало отыскать даже маленький пятачок с нетронутым снегом. Все вокруг было вытоптано, все чаще встречались черные проплешины свежих кострищ, над некоторыми из них еще вился дымок. Даже не напрягая мозги, было понятно, что совсем недавно здесь стояли варвары, которые сейчас атаковали город. Но когда остатки отряда добрались до крайнего ряда деревьев и Нанос увидел перед собой открытое заснеженное пространство, он понял, что целью атаки дикарей были сейчас не полярные зори, а Кольская атомная станция, полосатые трубы которой виднелись чуть вдалеке за высоченной стеной. Эта стена показалась ему даже большей по высоте, чем та, что окружала сам город, но его внимание быстро переключилось на то, что происходило перед ней. Там шел бой. Толпа варваров растянулась вдоль периметра широкой редкой цепью и осыпала верхнюю кромку стены градом стрел. Сверху отстреливались из автоматов и пулеметов, однако Нанос заметил, что выстрелы звучали довольно редко и скупо. Было очевидно, что защитники периметра экономят патроны. Юноше показалось, что в руках у некоторых охранников он разглядел арбалеты. Но больше всего ему не понравилось, что каэсовцы даже не пытались осуществить контратаку. Это могло служить еще одним подтверждением, что боеприпасов у них осталось мало. А поскольку цепь атакующих растянулась в этот раз весьма широко, нанести массированный удар из одной-двух точек, выбежав из ворот, Нанос не знал, сколько их было в этом периметре, но вряд ли больше двух, исходя из его размеров, не представлялось возможным. Скорее всего, варвары поняли это, поэтому и применили на сей раз подобную тактику. Они явно хотели сейчас не столько прорваться внутрь периметра, сколько как следует пощипать его защитников, уменьшить их боезапас, а по возможности и численность. Конечно, нападающие гибли и сами, но, очевидно, командиры, а точнее командирши дикарей, посчитали это приемлемой ценой для достижения своих дальнейших целей. Да и смотревшему сейчас на них юноше по-прежнему казалось, что врагов очень и очень много. Те потери, что они несли, представлялись ему каплей в море, края которого он так и не увидел. Если же учесть, что здесь были далеко не все варвары, а только их часть, причем не самая большая, Сааму стало не по себе. Можно было бы, наверное, назвать это страхом, но юноша вдруг почувствовал, что совсем перестал чего-либо бояться. Наверное, его сердце просто устало от постоянного страха. Да и что его могло сейчас напугать? Смерть? Нанос столько раз за последнее время ходил по самому краешку, что рисковать жизнью в конце концов стало казаться делом обыденным. Мало того, в последние дни к нему все чаще приходили мысли, что смерть вовсе не то, чего по-настоящему следует бояться. Напротив, она принесет с собой лишь избавление от боли, как физической, так и той, что продолжала жечь парня изнутри. Наносу, как бы ни убеждал он себя в обратном, по-прежнему было до боли обидно, что рухнула его мечта о сказочном рае, из которого его изгнали с позором. Но, как ни странно, ему было жалко и людей, оказавшихся сейчас запертыми за стенами изумрудного города. Ведь они так старались, несмотря ни на что, возродить остатки достижений великой некогда цивилизации, могущественной настолько, что сам Нанос долго принимал эти достижения за следы деяний духов. И вот теперь может рухнуть все. Как его мечты, так и результаты труда этих людей, все их надежды и чаяния. А вместе с полярными зорями уйдет в небытие, провалится в нижний мир и крохотный шанс на то, что когда-нибудь возродится цивилизация и во всем этом крае. Об остальном мире Нанос ничего не знал, а потому не думал о нем вовсе, словно того и не существовало. Но самое главное, о чем болела, разрывалась на части душа молодого Саама, была судьба его любимой Нади. Единственное, что было бы для него по-настоящему страшным, это ее смерть. По большому счету, плевать ему было на цивилизацию. Жил он без ее благ всю жизнь и дальше не пропадет. А вот Надя... Нет в этом мире ничего более важного, чем быть с ней. Нет ничего страшнее, чем потерять ее навсегда, чем быть виноватым в том, что не успел или не смог выручить ее, спасти. Как после этого жить? Да и зачем? Разволновавшись, парень даже прозевал возвращение четвероногих разведчиков. Впрочем, это было не мудрено. Уже начинало смеркаться, а разглядеть белую шерсть на фоне снега и при дневном-то свете было весьма непросто. Собаки принялись безмолвно совещаться, и вскоре Сейд обернулся к Наносу. «Мои друзья нашли, где туннель выходит наружу», — сказал он. «Мы там сможем пролезть без труда. Насчет вас с Гором они сомневаются. Ты, может, еще пролезешь, а он...» «Ничего, расширим, если будет нужно», — воодушевился Нанос. «Где этот проход?» «Там правее, ближе к городу», — мотнул мордой пес. «Но пойдем, когда станет темнее, там открытое место, вас с Гором заметят. Сейчас двинемся по лесу правее, будет ближе к цели, да и варвары сюда могут вернуться». «Но мы же как раз хотели воспользоваться боем», — воскликнул юноша, забыв озвучить сказанное Сейдом для Гора. Однако старик и так, похоже, начал догадываться, о чем идет речь, и переспрашивать не стал. Пес же ответил парню. «Я же сказал, проход не здесь, а возле городского периметра. А там боя нет. Со стены нас наверняка увидят и будут стрелять. Бессмысленный риск. Темнота наступит уже скоро. Лучше пока дойти до нужного места, перекусить и набраться сил. Они нам скоро могут понадобиться». Нанос вспомнил, наконец, про Гора и перевел тому, что узнал от Сейда. «Тогда и впрямь не будем терять времени», — сказал старик. «Пойдемте».